Дорогие радиослушатели, мир вам! В прошлой беседе мы рассмотрели с вами два аспекта, которые тесно связаны с истинным спасением. Это оправдание и освящение, о которых сказано в послании к филиппийцам в 3 главе с 8 по 16 стих. Сегодня обратим наше внимание на третий аспект – прославление, который говорит нам о радостной встрече с Господом Иисусом Христом и о нашем славном жительстве на небесах. Об этом мы читаем с 20 по 21 стих. Но прежде чем мы приступим к более подробному изучению этих стихов, не станем пропускать предыдущие стихи, а именно 17, 18 и 19. Важно помнить то, что апостол Павел начал третью главу словами предупреждения. Слово «берегитесь» повторялось автором послания несколько раз. И в предпоследних стихах этой же главы также звучит слово «предупреждение», а именно «подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас». Стих 17. Что заставило апостола написать эти слова? А не говорит ли это нам о том, что существовали те, которые подражают другим стандартам, другим принципам жизни? Конечно, это так. Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Стих 18. Кто эти люди, вызывающие своим поведением слезы великого апостола? Это лжеучителя того времени, о которых апостол предупреждает в послании к римлянам 16:17. «Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделения и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них, ибо такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву, и ласкательством, и красноречием обольщают сердца простодушных. Это те, которые принимают Христа как историческую личность, как великого учителя морали, как великого реформатора, но не больше. Но как только вы с ними будете говорить о Христе, который понес тяжкие поругания, насмешки, распятие на кресте за грехи всего мира, они становятся врагами креста Господа, отвергая все это. Они не подражают апостолу, так как он говорит, «Ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого». 1 Коринфянам 2 глава, 2 стих. Некоторую характеристику таковым дает апостол в стихе 19. «Их конец – погибель». Их Бог — чрево, и слава их в сраме, они мыслят о земном. А ведь это истина. Как много живут в настоящее время только для своих земных аппетитов, угождая свою плоть, нисколько не заботясь о духовном. О таковых временах говорит Писание. И это последние дни, когда люди становятся более сластолюбивы, нежели боголюбивы. Выражение «Бог их чрево» говорит о том, что они живут только в свое удовольствие. Центр такой плотоугодной жизни – чрево. Ему все приносится в жертву. И оно у них как Бог, только из заботы, как бы его удовлетворить. Некто сказал, что чрево дано, чтобы питать, а не расширять его, чтобы управлять им, а не подчиняться ему. Не столько зол причиняет выступившее из берегов моря, сколько чрево вредит телу и вместе душе. Поэтому не будем удивляться тому, что говорит Слово Божье о будущности таковых. Их конец – погибель. Слова «подражайте» и «смотрите» в стихе 17 – это слова предупреждения, подталкивающие нас к мысли о том, что многие избирают другие образы для подражания, и это влечет их в мрачное будущее. Но с другой стороны, подражая мужам веры, так как они, в свою очередь, подражали Христу. Мы имеем гарантию на славное, прекрасное будущее. Вот как раз об этом и пишет апостол Павел в последних двух стихах 3 главы. В чем сущность его? Прочитаем 20 стих. «Наше жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа». Слово «жительство» в оригинале говорит о жизни, городе и гражданстве. Жители города Филиппы были гражданами Рима. И даже на большом расстоянии от Рима они все равно считались римлянами. Деяния апостолов, 16 глава, 12 и 21 стих. И они прекрасно понимали, что они, кроме земного гражданства, имеют привилегию быть гражданами небесного града. Апостол Павел имел полные права римского гражданина, которыми он и пользовался в нужное время. Деяния апостолов 16:37 и Деяния апостолов 22:25-29. Но при этом прекрасно сознавал, что обладает и небесным жительством. Ибо выражение «наше жительство на небесах» говорит о том, что оно уже есть, ибо таковое место приготовлено Господом Иисусом Христом. От Иоанна 14:23 и к Евреям 11:16. Цари земные могут лишить своих подопечных земного гражданства. Это случается в мире. Но это чудное выражение «наше жительство на небесах» говорит не только о том, что оно приготовлено для истинного верующего Богом, но и что оно охраняется Богом, и поэтому никто из человеков не в состоянии лишить верующего этого чудного гражданства, как и написано. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа по великой Своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божию, через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. 1 Петра 1:3-5. Какой великий контраст между теми, кто думает о земном, у которых Бог чрево, и теми, кто думает и стремится к небесному, имея жительство на небесах. Мужи веры, подобно Аврааму, жили ожиданием и стремились к этому граду. Основателем, художником и строителем есть Бог. Верующие настоящего времени живут этим ожиданием. Все это совершится с пришествием Господа Иисуса Христа за Своей Церковью. И неудивительно, что в стихе 20, где говорится о ожидании Спасителя, Господа Иисуса Христа, слово «ожидание» содержит в себе интересный смысл. Оно в греческом тексте не только говорит о ожидании кого-то, но и о пылком ожидании, в котором проявляется сильное стремление даже с некоторой нетерпимостью. Может быть, поэтому и пишет нам апостол Яков в послании следующее. «Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот землевладелец ждет драгоценного плода от земли, и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний». Иакова 5:7. И не только жительство. В этом прославленном месте там, на небесах, мы будем иметь прославленные тела, как и написано, которые уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу его, силою, которую он действует и покоряет себе все. Стих 21. Каковы наши тела теперь? Мы имеем на основании Слова Божия уничиженные тела. Это слово в подлиннике говорит о унижении или смирении, и это так. Наши тела подвергаются слабости, болезни, тлению и смерти. Наше тело подпадает под эффект зла. Вот причина всех этих проблем, как и написано. Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла на всех человеков, потому что в нем все согрешили. К Римлянам 5:12. Это уничиженное тело преобразится так, что будет сообразно славному телу его, то есть Господа, стих 21. Что значит «сообразно»? Это слово состоит из двух частей «со», то есть «вместе», и «образ». Заметим, что в подлиннике греческое слово здесь происходит от слова «морфе», означающее «внешнее проявление», которое выражает внутреннее качество или состояние личности. Об этом упоминалось в то время, когда мы рассматривали с вами 2 главу 6 по 7 стих. Эти тела не будут подвластны разложению, болезням и смерти. Они не будут иметь в себе греховную натуру, и они будут отличимы от старых по сущности, натуре и действию. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного. 1 Коринфянам 15:49. Ибо есть тела небесные и тела земные, но иная слава небесных, иная земных. 1 Коринфянам 15:40. Возможно ли такое? Да. Так как это все делается силою, которую Он, Христос, действует и покоряет себе все. Филиппийцам 3:21. Чудный путь христианина – оправдание, освящение и прославление. Благодарение Богу за неизреченный дар Его.